Глава 4. Интервью в 1830 году. «Приготовьте портфель, Зибер», — велел канцлер после ухода генерала Бельяра. «Я сейчас пойду к императору, но меня еще ждет французский журналист Пьер Лефран. Просите его». И он стал просматривать бумаги, которые должен был представить императору на подпись. Между тем в комнату вошел Пьер Лефран. Это был молодой человек приличного вида, хотя и очень просто одетый. Судя по его манерам, он не впервые встречался с сильными мира сего. «Очень рад вас видеть, коллега любезный», — приветствовал его радушно Меттерних. «Ваше сиятельство ошибается», — отвечал Лефран с удивлением. «Я всего лишь скромный журналист. Нет, я серьезно говорю, что мы коллеги и даже сотрудники», — весело продолжал канцлер. «До последнего времени я почти каждую неделю посылал вашему редактору статьи, и он почти всегда их печатал. Впрочем, он, может быть, и не знал их настоящего автора. В таком случае не выдавайте меня. Ну, что нового в Париже?» «Поспокойнее стало. Вероятно, генерал Бельяр уже рассказал вам о том. Генерал объяснил мне о том, что думают в Тюильри и в ратуше, и что говорят в газетном мире». «Одержав победу, мы отдыхаем и ждем», — гордым тоном отвечал Лефран. «Правда», — серьезно произнес Меттерних, — «печать сыграла большую роль в том, что вы называете вашей победой. Вы создали новую силу, с которой нашим сыновьям придется считаться. Печать — сильное оружие против правительства и обоюдоострое в его руках». «Настоящая, уважающая себя печать, — возразил Лефран, — не враг и не друг правительства. Она собирает сведения и судит о событиях, но не испытывает безусловной ненависти и не холопничает. Во всяком случае, я постараюсь доказать вам во время вашего пребывания в Вене, как я уважаю эту новую силу. Будьте так любезны, пожалуйте ко мне, и я запросто приму вас в моей семье, увы, очень немногочисленной. Мы поговорим, как одна сила с другой». «Я очень тронут, оказанной мне честью», — отвечал Лефран, «и, конечно, воспользуюсь этим любезным приглашением». «И прекрасно», — произнес Меттерних. «Вот Генц, которого, позвольте вам представить, сообщит вам, когда меня можно застать дома, а пока он будет к вашим услугам и покажет вам все, что стоит посмотреть в Вене. Он также ваш коллега, хотя и не признается в этом. Не правда ли, Генц? Вы поможете господину Лефрану познакомиться с нашими венскими нравами? Ваша светлость, вы знаете, что я всегда готов исполнить ваше желание», — отвечал хитрый представитель реакции, немало недовольный тем, что ему придется вести дружбу с либеральным французским журналистом. «Так до свидания», — проговорил канцлер. «Извините, что я вас покину. Его Величество ждет меня». И он удалился во внутренние покои императора Франца. «Какой либеральный человек», — подумал Лефран. «И если я напишу после беседы с ним корреспонденцию, то буду молодцом из молодцов».